Когда мы проснулись с онемевшими членами, Аллу мешал муку с водой. В стране пиктов костры зажигают только близ деревень. Эти маленькие люди всегда подают друг другу знаки дымом, и чужой дым заставляет их стремиться к нему, как рой жужжащих пчел. И они умеют жалить. «Вчера вечером мы видели только торговую пристань», — заметил Алла. «Ничто иное, как торговую пристань». «Я не люблю лжи на пустой желудок», — заметил Пертинакс. «Мне кажется...» У него были зоркие орлиные глаза. «Мне кажется, вон там тоже торговая пристань, а?» Он указал на дым, курившийся над далеким холмом, поднимаясь, как мы говорили, пиктскими призывами, то есть так. Пуф, два раза пуф, еще два раза пуф, потом пуф. Пикты это делают, то прикрывая костер намоченной кожей, то поднимая ее. Тогда дым то идет к небу клубами, то перестает подниматься. «Нет», — сказал Алла, — «дым курится ради вас и ради меня. Вы обречены. Едемте». Мы двинулись. Раз возьмешь вереск, приходится повиноваться своему пикту. Однако противный дым поднимался на расстоянии 20 миль от нас, там, далеко на восточном берегу, и стоял несносно знойный день. «Что бы ни случилось, — сказал Алла в то время, как наши лошадки тихо ржали, — помните обо мне». «Я-то тебя никогда не забуду, — сказал Пертинакс. Ты лишил меня завтрака». «Что значит для римлянина пригоршня смолотого овса?» — ответил ему Алла и засмеялся своим смехом, не похожим на смех. «Что сделали бы вы, если бы были пригоршни овса, раздавленные между верхним и нижним жерновами мельницы?» «Я Пертинакс, а не разгадчик загадок», — ответил Пертинакс. «Ты глупец», — сказал Алла. «Вашим богам и моим богам угрожают чужестранные божества, и нам остается только смеяться». «Люди, которым грозят, всегда живут долго», — заметил я. «Прошу богов, чтобы это оказалось справедливым», — пробормотал Пикт, но, повторяю, не забывайте меня. Мы поднялись на последний раскаленный холм и взглянули на восточное море, блестевшее в 3-4 милях от нас. Там на якоре стояла маленькая парусная галера, выстроенная по образцу судов Северной Галлии. Ее переходный мостик был опущен, парус поднят до половины мачты. А как раз у подножья нашей горы один, держа свою лошадь в поводу, сидел Максим, император Британии. Он был одет в охотничье платье и опирался на небольшую палку, но я узнал его спину и сказал об этом Пертинаксу. «Ты еще безумнее старика Алло», — сказал мой друг. «На тебя подействовало солнце». Максим не двигался, пока мы не очутились перед ним. Тогда он оглядел меня с головы до ног и сказал: «Ты опять голоден? Кажется, судьба повелевает мне при каждой нашей встрече угощать тебя. Со мной пища. Алло приготовит ее». «Нет», — возразил старый пикт. «Принц в своей собственной стране не прислуживает странствующим императорам. Я угощал моих детей, не спрашивая твоего позволения». Тем не менее он начал раздувать золу. «Я ошибся», — проговорил Пертинакс. «Мы все сошли с ума? Говори же, о безумец, называемый императором». Максим улыбнулся своей ужасной улыбкой со сжатыми губами. Однако, прожив 2 года на стене, человек перестает бояться выражения лица. Поэтому я не испугался. «Я хотел, чтобы ты, Парнезий, жил и умер центурионом на стене», — сказал Максим. «Однако, судя вот поэтому», — он поискал что-то за пазухой своей одежды, «ты умеешь думать и рисовать». Максим вынул свиток писем, которые я писал моим близким. Там было множество рисунков, изображавших пиктов, медведей и разных людей, которых я видел на стене. Моя мать и сестра всегда любили мои рисунки.